Ошеломленно дернувшись, я обвел взглядом комнату, покинутую меньше часа назад. «Что произошло? Как я сюда вернулся?» Голос прозвучал хрипло. В горле запершило, захотелось пить. Как будто угадав мои мысли, незнакомец поднес наполовину наполненный прозрачный стакан. «Воды?» Не став изображать из себя партизана на допросе в гестапо, я жадно отхлебнул из предложенного стакана. Продышался и снова уставился на посетителей в палате. Благодаря наклону кровати сделать это удалось без труда. Кроме высокого крепыша, заговорившего первым, тут находились женщина в строгом деловом костюме с папкой на сгибе локтя и, что самое удивительное, тот самый пижон, владелец угнанного мною серебристого ягуара. Парень выглядел целым и невредимым, спокойно стоял, скрестив руки на груди, глядя на меня совсем не как на человека, совсем недавно избившего его до потери сознания. «Что, уже пришел в себя?» – криво усмехнулся я. К моему изумлению, мажорчик вполне спокойно воспринял вопрос и никак не прокомментировал дерзкое замечание. Обычно такие типы очень остро реагируют на подобное обращение. Да и взгляд его сильно изменился с нашей первой и она же последней встречи. В нем уже не замечалось надменности с презрением к окружающим, лишь спокойствие и равнодушие, какое обычно бывает, когда смотрят на незнакомых людей. Странно, раньше он не производил впечатления нормального. Притворялся. Зачем был нужен этот спектакль? И что тут вообще творится, в конце концов? Где Аня? Где машина? Как я очутился снова в больнице? Весь список вопросов тотчас же был адресован мужику, вроде как бывшему здесь за главного. Негромко звякнул стакан, вновь поставленный на тумбочку рядом. «Меня зовут Мстислав Игоревич Строганов. Можно просто Мстислав?» – представился он. «Это Андрей. Ты его уже, кажется, видел. А это Лариса Ивановна». Я хмуро уставился на него. Мне эти имена сейчас вообще без надобности. В первую очередь интересовали дела куда более важные. Правильно угадав настрой собеседника, мужик не стал испытывать моего терпения. И уже без всяких отвлечений принялся говорить, объясняя происшедшее. «Ты никуда не выходил. С самого приезда сюда». Заявление вызвало вполне ожидаемую реакцию. Мое лицо скривилось в недоверчивой гримасе. «Чего он гонит? Я же несколько минут назад ездил по унылой в своей безликости подземной парковке в поисках выхода. А потом устроил таран со стрельбой, пытаясь удрать от преследователей. Мне это что, все привиделось?» Должно быть, последнюю фразу я пробормотал вслух, потому что Мстислав улыбнулся и утвердительно закивал. «Можно сказать и так. Андрей у нас специализируется на ментальной магии. Он создал у тебя в разуме иллюзию реального мира, где ты и находился до настоящего пробуждения». И вот тут до меня дошло. Магия, Строгановы, крутая больничная палата. Да ведь я в холодном пределе, в знаменитых землях колдовского клана. В горле снова стремительно пересохло, накатила слабость, а по коже дружным строем промаршировал легион боязливых мурашек. Ничего себе влип, попал так попал. Из цепких лап колдунов будет не так просто выбраться. Эти своего никогда не упустят. На их территории вроде даже обычная полиция не имела власти. Законы, на первый взгляд, такие же, как и во всей стране, но все службы правопорядка исключительно местные. Для иногородних существовал полный запрет на любую деятельность в дивных краях. Формально все чинно и благородно, а копнуть глубже – типичное государство в государстве со всеми признаками экстерриториальности. Прикончат меня здесь, и ничего им за это не будет. Напишут в причине смерти «несчастный случай» и «привет». «Что вам от меня надо?» Я из-под лобья уставился на колдунов. Никакого доверия к этим хмырям у меня не было и в помине. В народе с давних времен ходили недобрые слухи о кланах и о том, как они поступают с простыми людьми. «Правильнее спросить, почему именно ты здесь? И зачем мы тратили время, привлекая ментата?» нравоучительно подняв вверх указательный палец, заявил мужик. Я угрюмо насупился. «Ну и зачем?» Женщина с черной кожаной папкой печально заметила. «Какой невежливый мальчик. Все нынешнее поколение только и делает, что грубит старшим. Никакого воспитания». Мой взгляд зло пробежался по вполне стройной фигуре, слегка за 30, с ухоженным лицом и более чем привлекательной внешностью, она никак не тянула на какую-нибудь старуху, от кого обычно можно услышать похожие слова. Открыть рот и сказать что-то ядовитое не успел. Парень по имени Андрей решил наконец тоже присоединиться к беседе. При создании образа иллюзорного мира не использовалось определенных сценариев. Только толчок к действию в самом начале, при моем появлении в качестве фактора раздражения. Размеренным и скучным голосом проронил он. Обо всем остальном позаботилось твое собственное воображение. Да неужели? Недоверчиво в ответ протянул я. Воспоминание о недавнем приключении все же казалось слишком реальным, чтобы верить в какие-то внушения от местных экстрасенсов. Именно так, утвердительно кивнул парень. Я хочу сказать, что никаких докторов-психопатов здесь нет и никогда не было. Все, что ты там увидел, это плод твоих собственных подсознательных страхов, скорее всего, проявившихся под влиянием множества просмотренных ужастиков. А твое недоверие сейчас всего лишь отголосок прошедшего кошмара. Вот и все. Андрей повернулся к Мстиславу. Я больше не нужен? Тот кивнул. Нет. «Все в порядке, можешь идти». Модный буржуин молча развернулся и, не прощаясь, вышел за дверь. Женщина тоже засобиралась. «Я тоже, пожалуй, оставлю вас. Мне тут делать уже нечего, раз уж результат вышел в твою пользу». Вслед за Андреем из палаты вышла Лариса Ивановна. Мы со здоровяком остались одни. «Что значит, результат вышел в твою пользу?» Немедленно поинтересовался я. Мужик пододвинул от стены один из стульев, расслабленно уселся на него и только после этого соизволил ответить. «Лучше я начну по порядку, иначе разговор у нас может затянуться. А у меня еще полно дел с другими новичками. Не только тебя сегодня надо проверить». Сделав небольшую паузу, Мстислав оценивающе взглянул мне прямо в глаза. Широкоплечий, с короткой прической, он чем-то напоминал военного. Я не стал ничего спрашивать, молча уставившись на собеседника. Чувствую, начну что-то вякать. Этот амбал запросто может свалить, ничего не объяснив, что здесь вообще происходит. А это, надо признать, меня как непосредственного участника весьма сильно интересовало. Итак, вчера в 14:15 по столичному времени произошел выброс магоэнергии из всех источников на Земле. Как это случилось? Каковы изначальные причины, пока неизвестно. Обсуждения идут до сих пор, пока никаких конкретных выводов нет. Зато последствия стали видны чуть ли не сразу. Некоторые из обычных людей, находившихся на территории клана, попадали на землю и неожиданно начали проявлять признаки одаренных, буквально мгновенно. Я вспомнил, как мы с Анькой катались на берегу, крича от жгучей боли. Похоже, не нам одним так повезло. Произошла инициация. Впервые за 200 лет маги появились не через рождение, а через внешнее воздействие, как в старину. «Хотите сказать, — медленно выговорил я, тщательно подбирая слова, — что я превратился в колдуна?» Мстислав преспокойно кивнул. «Ничего себе выдержка! Как будто каждый день у него такое происходит. На какое-то мгновение мне еще больше поплохело. Уж не знаю почему, но становиться магом мне не очень хотелось. Зачем эти игры с разумом?» – резко спросил я. «И откуда мне знать, что мир вокруг не продолжение этих ваших иллюзий? Может, я до сих пор лежу где-нибудь в бессознанке, а вы мне тут всякую фигню втираете?» Здоровяк пожал мощными плечами. Чуть помолчал и снисходительно осведомился. «И зачем нам этим заниматься? Одного раза достаточно. Постоянное воздействие слишком затратно. Ты же не думаешь, что на тебя будут тратить столько ресурсов?» «А зачем вообще было начинать?» – парировал я. «Простая проверка. Видишь ли, всех одаренных условно делят на две категории – воины и созидатели. Воины, как понятно из названия, это боевые маги. Созидатели – это все остальные». Услышанные термины мне показались слегка напыщенными. Я почти сразу перебил Мстислава. «Почему тогда не разрушители?» По аналогии с созидателями. Потому что воины тоже имеют способности к созиданию. Называть их разрушителями не слишком корректно, пояснил он. Немного приподняв и вытянув вперед руку, Мстислав сделал круговое движение кистью. Воздух моментально сгустился, пошел искривленными синими линиями. Ощутимо дохнуло холодом. Вокруг пустой ладони, непонятно откуда, возникла небольшая круговерть снежинок, которая стала быстро собираться в вытянутую узкую форму. Миг, и буквально из воздуха соткался кинжал с изукрашенной резьбой рукояткой и длинным острым клинком. Охренеть! Настоящая магия! Только что я стал свидетелем проявления реального волшебства. Глазам своим не верю. Я уставился на абсолютно белый клинок, в полном шоке от увиденного. Никогда прежде за всю жизнь мне не приходилось наблюдать ничего подобного, да еще так близко. «В отличие от обычных людей, где в солдата можно превратить даже самого отъявленного пацифиста при должной муштре и наличии достаточного количества времени, магов просто так натренировать, использовать свой дар для боя нельзя», непринужденно продолжал говорить Мстислав, поигрывая призванным оружием. Здоровяк оказался колдуном. Для меня это стало подлинным сюрпризом. Не ожидал, что маги могут иметь внешность амбалов с огромными кулачищами. Я их представлял себе несколько иными. Думал, это только та тетка и золотой мальчик рядом. А вон оно как вышло. Нажать на курок автомата или на кнопку запуска ракеты – далеко не то же самое, что применить заклинание против живого человека. Тут важен дух, сильная воля и определенный склад характера. Мы искусственно подогрели у тебя страх и посмотрели, что ты станешь делать и как реагировать. «Короче, использовали как лабораторную крысу для опытов», – недовольно произнес я. Колдун, крутанув кинжал, легкомысленно кивнул. Гладкое лезвие стеклянной поверхностью заиграло яркими искрами. И хотя оно выглядело очень хрупким и легким, предчувствие говорило, что в случае необходимости его острие легко пробьет хоть танковую броню. «Если нравится, можешь называть это так. Сидеть и переубеждать тебя не буду. Но ты должен понять одну вещь. Раньше мы с самого рождения готовили детей, отслеживая малейшие изменения на всем протяжении взросления. С вами это сделать уже не получится. Без испытания позже может случиться непоправимое. От состояния психики очень многое зависит. Человек, страдающий от депрессии, чувства вины и любых других негативных эмоций, влияющих на внутренний настрой, не сотворит ни одного заклинания». «Хотите сказать, что я какой-то отморозок, убивающий людей и потом не испытывающий от сотворенного раскаяния?» – вытаращился я в изумлении. «Вы за кого меня принимаете?» – Мстислав улыбнулся. «Все люди разные. Кто-то в случае появления опасности бросится бежать, кто-то застынет на месте, а кто-то пойдет навстречу, сохраняя хладнокровие и взяв себя в руки. Для этого нужен очень высокий уровень самоконтроля. Так что нет, ты не отморозок. Ты тот, кто сможет применять магию в бою. Кто готов сделать все необходимое, чтобы уничтожить противника. И после не думать о том, что сделал нечто плохое. У тебя более чем подходящий склад ума для детей вьюги». Новое выражение сразу же заинтересовало меня. «Дети вьюги?» — переспросил я, немного приподнимая правую бровь и, не удержавшись, добавил с усмешкой. «Кружок местной самодеятельности?» Колдуну понравился мой настрой, Его губы тоже разошлись в тонкой ухмылке. «Вроде того», – пробурчал он. «Учимся помаленьку, как отбиваться от всяких хулиганов и других нехороших людей». Я не был дураком и, в общем-то, догадался, о чем идет речь. Боевое крыло – организация, отвечающая за безопасность. Они имелись у всех кланов, и о них тоже ходило довольно много страшных легенд. Безжалостные исполнители воли патриархов. Эти ребятки зачастую внушали ужас врагу еще до начала сражения, одним лишь намеком на свое появление. «У меня есть выбор?» – спросил я. Мстислав очень легко для своей крупной фигуры поднялся со стола. «Конечно есть», – отозвался он. «Мы никого не держим. Ты в любой момент можешь уйти». «Вот так вот просто», – недоверчиво произнес я. «Вот так вот просто», – подтвердил колдун, делая шаг к выходу. Взявшись за ручку, он остановился, заглянул за плечо и добавил. «Ты, парень, не глупый. Должен понимать, что возвращение к прежней жизни для тебя уже не будет в любом случае. Если не Строгановы, то обязательно кто-то другой. И это еще не самый плохой выбор. Новыми одаренными уже наверняка заинтересовались человеческие спецслужбы. Без защиты клана они смогут сделать с тобой все, что угодно. Попадешь к ним, сильно пожалеешь, что не умер сразу же на том озере». «Это не озеро, а плотина», – машинально поправил я, бездумно уставившись в пустую стену напротив. Мстислав ничего не сказал, молча потянул дверь на себя. Но я успел еще спросить до его окончательного ухода. «Вы сказали, человеческие спецслужбы. А разве мы теперь не люди?» Главный боевик клана Строгановых остановился, снова взглянув мне прямо в глаза. «Врать не буду», – заявил он до отвращения серьезным голосом. «На самом деле, это очень сложный вопрос, ответ на который ищут уже много столетий. Однако есть те, кто утверждает, что различия между нашими видами зашли так далеко, что ни о каком близком родстве уже говорить не приходится». «Но вы похожи на человека», – с сомнением протянул я. «По крайней мере, все внешние признаки присутствуют в достаточном количестве. Или у вас под одеждой кожа зеленого цвета?» Колдун негромко рассмеялся. «Чуть позже на уроках биологии вам еще расскажут про влияние и развитие магической энергетики на живые организмы, особенно касательно имеющих разум. Вот тогда ты и сможешь решить, относить себя к человеческому виду или же нет». Дверная ручка снова подалась вниз под крепкой рукой. Я занервничал. События происходили слишком быстро. Мы ведь так толком и не поговорили ни о чем. А этот здоровяк уже, кажется, считает, что я на все согласен, и подписался. «Аня здесь?» – быстро спросил я. «И где мои друзья? Света, Толян и Серега? Они были с нами на озере?» «Анна Серебрякова в соседней палате», – торопливо сказал Мстислав, успевший перед этим коротко глянуть на дисплей вытащенного смартфона. Кажется, он и впрямь куда-то опаздывал. «Твои друзья отправлены обратно в город. О них позаботились. После выпуска каждый из них получит помощь для дальнейшего обустройства в жизни. За них не волнуйся. В школу-интернат от лица клана также был сделан благотворительный взнос на внушительную сумму». «Я хочу их увидеть», – как можно более твердым голосом заявил я. Маг покачал головой. «Хочешь им добра, лучше забудь о них навсегда. В противном случае навлечешь на себя и на друзей кучу неприятностей, в том числе и с возможным смертельным исходом. И не думай, что это я тебе угрожаю. Вовсе нет. Просто в мире полно людей, которые обязательно захотят найти способ достать тебя и тебе подобных через близких. Ты даже не представляешь, какую кашу заварил этот проклятый импульс, и особенно появление столь большого числа новых одаренных». Больше ничего не сказав, Мстислав стремительно вышел, оставив меня в палате наедине с тяжелыми мыслями о Светке и покинутых друзьях. «Кто начнет?» – спросил князь, занимая место во главе стола. «Могу я!» – слегка приподняла руку Лариса Ивановна, отвечающая за мирную сторону жизни магического сообщества. «Длань порядка!» – нисколько не удивился глава клана, проявленной инициативе от своей ближайшей помощницы, иногда называемой его левой рукой. «А что скажет длань войны?» Сидевший справа крупный мужчина неопределенно пожал плечами. «Как будет угодно князю», — сказал он, наклоняясь чуть вперед и опираясь на гладкую поверхность края стола. Помещение с преобладанием чистого белого и светло-голубого любого неподготовленного могло запросто ввергнуть в ступор слегка экстравагантным дизайном. Оно походило на пещеру, вырубленную прямиком в центре огромного куска льда, что вводило в смущение людей, и появлялось желание побыстрее покинуть казавшуюся негостеприимной комнату. Всех, за исключением тех, кто сейчас находился за длинным столом из белого мрамора. Для членов рода Строгановых, ярых приверженцев стихии льда, такая обстановка казалась родной и приятной глазу. После проведенной проверки из 122 претендентов был выявлен 31 подходящий кандидат для моего направления. Монотонным голосом докладчика начал маг, отвечающий за боевую составляющую жизни клана. 31 из 122? Четверть! Почти сразу перебил его князь. Почему так мало? Из-за природы происхождения испытуемых. Вместо боевика ответила женщина слева от главы. Их не готовили целенаправленно в войны. Они выросли в обычном обществе, где воспитание не носило какой-то определенной цели. Основным из направлений деятельности рода традиционно являлась подготовка боевых магов, и большая часть клана состояла как раз из них. Кроме холодного предела, они также защищали земли союзников, которые в свою очередь специализировались на других делах, крайне полезных для членов Альянса. Строгановы состояли в так называемом триумвирате, куда кроме них входили демидовы, основное занятие – металлургия и оружейное дело на основе магии, и мамонтовы – торговля на региональном и международном уровнях. Но не всем в клане нравилось, что их специализацией является война. Определенная часть во главе с Ларисой, советником князя, хотела увеличить мирную составляющую местного социума, что, естественно, не нравилось основной фракции во главе с Мстиславом. Для последнего было настоящей катастрофой, что процент новичков, пригодных в боевые маги, оказался столь невелик. И это не говоря о других, более глобальных последствиях, коснувшихся всего внешнего мира. В общем, у него поводов для радости не наблюдалось, в отличие от той же длани порядка, сидевшей сейчас напротив и радостно улыбавшейся белоснежной улыбкой. У нее настроение сегодня отличное. «Остальных вы, значит, рекомендуете направить на обучение по иному направлению?» – спросил князь. «У нас нет другого выбора». Женский голос звенел довольством. Впервые за многие годы его хозяйка получила возможность расширить сферу контроля за счет значительного увеличения подчиненных. На сегодняшний момент в клане состояло 485 одаренных. Из них только 79 занимались магическими ремеслами, исключительно мирного характера. Все прочие или непосредственно входили в боевые отряды детей вьюги, или же имели к ним непосредственное отношение. Как вообще додумались до такого способа? Может, он дает неверные данные? Вы не задумывались об этом? Несмотря на то, что перед тем, как проводить первое ментальное вмешательство, князю в мельчайших подробностях докладывали о причинах использования именно этого метода, он не преминул еще раз поинтересоваться на его счет. Слишком уж не понравились ему озвученные итоги. «Исключено», – печально заявил Мстислав. Его тоже не устраивало соотношение количества пригодных к войне во внезапном пополнении. По большей части это простые обыватели, не приспособленные и не подготовленные к экстремальным ситуациям, не то что к участию в реальных боевых действиях. за редким исключением, все они показали очень высокую степень покорности, нежелание доводить ситуацию до конфликта и низкую степень агрессивности. «Короче, к нам пригнали стадо баранов!» – заржал Петр с середины стола. Высокий худощавый блондин в слегка неряшливом свитере и простых джинсах отвечал за исследовательский отдел. От других участников совета послышались сдержанные смешки. Слишком уж заразительно прозвучал смех научника. Князь не стал делать тому замечания. Вместо этого скрестил пальцы, тяжело оперся на них острым подбородком. Его взгляд задумчиво устремился на высокие створки закрытых дверей в дальнем конце зала. «За редким исключением, можно сказать и так». Тоже не стал одергивать младшего по клановой иерархии весельчака Мстислав. Глава встрепенулся. «Например?» «Есть кое-какие новички, показывающие высокий потенциал. Думаю, из них выйдет толк в будущем. Один из парней, созданной иллюзорной симуляции, умудрился выбраться из здания клиники на угнанном авто. Причем не один, а прихватив с собой подругу. Очень перспективный молодой человек». «Типичный выходец из школы-интерната. Имеет скверный характер, параноидальную недоверчивость к большей части общества, особенно к взрослым. Неуправляемый, склонный к жестоким поступкам. При обычных обстоятельствах он, скорее всего, закончил бы жизнь за решеткой», — не преминула язвительно вставить Лариса Ивановна. На что князь слегка ворчливо заметил: «В нашей жизни без здоровой доли паранойи не обойтись. Это, можно сказать, жизненная необходимость. А про доверие к нынешнему обществу я бы вообще промолчал». Женщина поджала губы, но спорить не стала. Хотя совещание и шло в неформальной обстановке, никто ни на секунду не забывал, кем является мужчина с седыми волосами во главе стола. Пытаться перечить патриарху? Ну уж нет. Есть куда более спокойные способы покончить с собой. «Искусственное создание стрессовых ситуаций с дополнительным стимулированием страха позволило провести хоть какой-то отбор. Как вы знаете, уже долгие годы одаренные появлялись совсем иным способом. У нас попросту нет методики для взрослых людей», — честно признался Мстислав. «По сути, мы сейчас действуем наугад». «Кстати, об этом», — снова подал голос Петр, но уже без шутливых замечаний. «Мои парни немного покопались в архивах, провели кое-какие изыскания и пришли к выводу, что раствор-блокиратор надо отключать. Пусть лучше воздействие магического излучения на новичков идет в полной мере, как в былые времена». «Тогда почти каждый четвертый, а то и третий погибал», — резонно заметила Лариса Ивановна. «Предлагаешь обречь на смерть такое количество неофитов? Это безумие». «В таком случае имеется вполне реальный риск получить вместо сотни магов сотню недомагов», — пожал плечами исследователь. «Чем дольше вы нейтрализуете магические потоки, тем сильнее происходит деформация внутренней энергетики. Структура нарушается, идет в разнос, что ведет к искажениям потоков. Представляете, кто из них получится потом? Колдовать они, может, и смогут, но дальше уровня адепта уже точно не поднимутся». Рука князя тяжело опустилась на стол. «Это неприемлемо», — мрачно заявил он. Советница упрямо нахмурилась. «Как я понимаю, это всего лишь неподтвержденные на практике предположения нашего научного отдела. Мы не можем, да и никто не может знать наверняка. Подобное происходит впервые. Нельзя обрекать людей на гибель, лишь основываясь на полуистлевших листках старых хроник и голых догадках теоретиков». «Это не голые догадки, а вполне себе научные выводы», — не сдавался Петр. «Будем упорствовать и вести их за ручку, пытаясь сгладить этап окончательной инициации, обязательно потеряем всех до одного. И это говорю не только я. Научники Демидовых тоже согласны со мной». «Они пришли к тем же выводам?» — прищурился князь. «Да». Наступила пауза, разрушенная негромким вопросом, сказанным тоном, от которого у всех присутствующих пробежал холодок между лопаток. «Поручишься за это жизнью!» Молодой ученый, занимающийся изучением магии как отдельным разделом науки, стойко выдержал взгляд голубых глаз главы клана. «Да, поручусь. Нельзя дальше использовать блокиратор. Это только навредит. Не спорю, им будет очень больно. Но поступать по-другому значит проиграть еще до начала сражения. Ни о каких новых одаренных уже не будет идти речи. Намеренная нейтрализация влияния мага-излучения безвозвратно навредит энергетической структуре неофитов. О процессе обучения новых членов можно сразу же забыть». Князь кивнул, как будто ожидая подобный ответ. «Значит, решено. Все капельницы снять. Прекратить ввод раствора блокиратора. Основную часть пусть оставят в больнице, привяжут к койкам и, если возможно, помогут обезболивающими». «Обычные лекарства не помогут», – негромко проинформировала Лариса Ивановна. «Воздействие идет на весь организм. Ни одна химия не сможет с этим справиться. Многие умрут от шока уже в первые часы». Помолчав, она грустно добавила. «Я тоже читала старые фолианты в библиотеке башни». Князь сурово сдвинул брови на переносицу. «Тогда ты должна понимать нашу ответственность. Сейчас нельзя рисковать, занимаясь экспериментами. Будем действовать так, как 3 столетия назад. Люди приходили в дивные земли, где подвергались воздействию источников. Кто-то выживал и обретал могущество над неведомым, а кто-то умирал, оставаясь ни с чем. За власть всегда приходится платить». Сидящие за столом закивали. Их лидер говорил правильные вещи. Зачем клану калеки, не способные управлять магическими потоками? «Я еще не закончил», – глава повернулся к Мстиславу. «Выбери 5 из тех 31 и отведи их в ледяные чертоги». Воин удивился. «Зачем?» «Чем ближе к источнику, а значит и башне, тем мощнее его влияние. Следовательно, потенциальные возможности будущих магов. Посмотрим, удастся ли нам получить хоть одного повелителя. Я бы отправил туда всех до одного, но уж больно рискованно так поступать. Нам сейчас очень нужна свежая кровь». Длань войны кивнул, принимая приказ к исполнению. А вот его вечный оппонент не преминула снова подать голос. «Эти 5 точно умрут. Зачем посылать их на гарантированную смерть?» Князь поднялся с места. Скрежетнули ножки отодвигаемого массивного белоснежного стула, больше походившего на небольшой трон. «Потому что нельзя забывать, что мы не одни в этом мире. Вчера не только клан Строгановых получил неожиданный подарок в виде новоявленных одаренных. Многие заметили необычное поведение источников, но никто не ожидал, что они преподнесут нам столь внезапный сюрприз». Сделав несколько шагов вдоль стола, глава клана резко остановился и уставился на помощницу. «Как думаешь, Лариса, количество людей, затронутых инициацией, как-то зависит от общего числа людей, попавших под всплеск?» Вопрос застал женщину врасплох. Она не думала об этом. «И заодно напомни, через какие ступени проходят получившие силу управлять тем, что сейчас называется магией?» «Ученик, адепт, маг, повелитель стихий», – послушно перечислила советница князя. «Вместо мага – чародей или колдун. А еще можно волшебник. В разных странах называют по-разному», – въедливо поправил Петр. «Скажи спасибо, что не ведуны или волхвы. 3 столетия назад нас так называли», — со смешком добавил Роман, сидевший посередине. Его приглушенный смех напоминал похрюкивание небольшого кабанчика, только что нашедшего желуди в опавшей листве. Упитанная фигура, заключенная в тесный костюм, еще больше подчеркивала это сходство. Он был слабеньким магом, но зато потрясающе разбирался в финансах, гениально ведя дела, связанные с многочисленным имуществом клана. За столом опять наступило веселье. Народ наперебой принялся придумывать синонимы для колдунов. Старший вроде Строгановых мучительно поморщился. Он вдруг вспомнил, почему не любил устраивать общие собрания, предпочитая обсуждение возникших острых проблем в узком кругу. Вроде взрослые и уважаемые люди, а иногда начинают вести себя хуже детей. Сухо щелкнули крепкие пальцы, мигнули лампы на потолке. По углам комнаты зашевелились тени, а в воздухе мгновенно похолодало. Температура в комнате стала стремительно падать. По стенкам, откуда ни возьмись, зазмеился иней. В зале резко наступила мертвая тишина. Сидящие за столом замерли, боясь лишний раз шевельнуться. Никто не хотел навлекать на себя гнев князя в полной мере. То, что произошло, так, ерунда. Легкое напоминание о силе патриарха, не более. В противном случае воспитательный момент мог закончиться куда более болезненней. «Итак», – как ни в чем не бывало, продолжил князь. «Я достаточно привлек ваше внимание». Все так же молча последовали кивки. Никто не рискнул раскрыть рот, даже неугомонный Петр. А глава клана вновь скривился. Правда, на этот раз уже мысленно. Может, он ошибся, что в тот раз произвел замену всех до одного? Может, следовало оставить в совете старых, проверенных годами соратников? Промелькнуло воспоминание о поражении в битве на Светлой. 8 лет прошло, а в памяти все еще свежи картины тех дней. Тогда клан потерял 12 боевых магов и без счета обычных солдат. Невероятно чудовищные потери за один бой. Украшенные сединами командиры показали себя далеко не с лучшей стороны, допустив ошибки, приведшие к полному разгрому и почти к поражению в войне. Именно после этого вся верхушка отправилась на покой. В диком гневе князь избавился от всех, кто в те времена входил в совет, заменив их подрастающим поколением. Возможно, все же не стоило идти на столь радикальные шаги. Происшедший импульс, давший миру множество новых владык над стихиями, князь употребил одно из старых обозначений магов, привело к очень большим изменениям. Мы пока это не чувствуем, но надо уметь заглядывать в будущее. Как ты думаешь, Лариса, сколько в других кланах появилось инициированных? Особенно меня интересует клан Пинтелли, чьи владения примыкают к густонаселенному Риму. Воздействие далеко выходило за пределы обычного влияния источника. Можешь сказать, сколько сейчас итальянцев, да и просто туристов, случайно оказавшихся в то время в городе, получили возможность использовать дар? Длань порядка потерянно молчала. С этой точки зрения она не смотрела на ситуацию, в отличие от Мстислава. Тот одобрительно кивал чуть ли не на каждое слово главы клана. «Молчишь? Не думала об этом. А зря. Обстановка изменилась. Прежний баланс сил рухнул, и никто уже не знает, что случится дальше. Поэтому нам придется рискнуть и попытаться заиметь хотя бы одного одаренного с потенциалом уровня повелителя льда. В противном случае клан Строгановых падет. Слишком много у нас врагов, и слишком многие из них жаждут нашей крови». «Нужно опередить их», – заявил вдруг командир детей в юге. «Ударим заранее, пока они не вошли в полную силу. Никто не отменял превентивные меры. Устроим карательные рейды на их территорию прямо сейчас». Князь задумчиво скрестил руки на груди. «А что? Неплохая идея. Обсудим подробности наедине», – сказал он, затем повернулся к остальным и добавил. «Принимайтесь за работу. С этого момента клан Строгановых полностью переходит на военное положение».